Все говорили мне терпеть. Ты первый, кто сказал мне не делать этого. Я не знал ваших обстоятельств, но ваши глаза, должно быть, произвели на меня сильное впечатление. Иногда собачий свист слаще трусости. Хорошо, я воспользуюсь этим. Пёйо ослабил существующий ремень и надел на талию кожаный пояс, сделанный Тансачу. Он был настолько роскошен, что никто и подумать не мог, что в нем есть оружие. Пёволь махнул рукой и поднял спрятанный метательный нож. Оружие вышло без звука. Пёволь несколько раз повторил действие, вставляя и вынимая кинжал. Тан Сачу не мог скрыть удивление от скорости действий Пёволя. Это было потому, что его глаза не могли даже уловить движение рук Пёволя. Как будто оружие двигалось само по себе. Мои глаза не ошиблись. Он владелец моего оружия. Он не знал ни имени, ни личности Пёволя. Но он был убежден, что он был владельцем вещей, которые он сделал. О, если подумать, я даже не знаю твоего имени. Пёволь, это мое имя. Я это запомню. Всякий раз, когда вы слышите название «Призрачный нож 1», вы должны думать об оружии, которое создали. Призрачный нож, если бы у такого хорошего оружия не было имени, это было бы пустой тратой времени. Призрачный нож, хорошо. Тан Сачу впервые улыбнулась. Это имя подходило объекту, над созданием которого он упорно трудился. Тогда береги себя. Меня зовут Тан Сачу. Если призрачный нож сломается, приходи ко мне в любое время. Я исправлю это для тебя. Я буду. Пёволь засунул нож призрака за пояс и вышел наружу. Сачу, который остался один, что-то пробормотал, глядя, как Пёволь исчезает за дверью. Пёволь, я молюсь, чтобы его имя распространилось по всей провинции Сычуань. Чем больше будет звучать имя Пёволь, тем больше вероятность того, что секты Мэй Цинчэн придут в упадок. Он действительно не верил, что один человек действительно может что-то сделать с двумя главными силами Сычуани, сектами Цинчэн и Мэй. Он просто с нетерпением ждет этого, дабы немного унять его обиду, нанеся некоторое количество урона. Глава 50. Пёволю очень понравился призрачный нож. Было приятно иметь оружие, полностью спрятанное за поясом. Кроме того, с самого начала казалось, что призрачный нож хорошо ложится в его руку. На ладони Пёволя крутился маленький призрачный нож. Просто двигая мышцами ладони, он может управлять призрачным ножом по своему желанию. Одной из самых важных вещей для убийцы было ощущение своих голых рук. Чувство рук Пёволя было очень тонким. Таким образом, он мог свободно использовать любую из своих мышц, пока он сосредоточивал на ней свое внимание. Со временем он стал более опытным в использовании метательного ножа, и к тому времени, как солнце зашло, оружие могло свободно вращаться в руке Пёволя, как живое существо. Пока он проводил время, играя с метательным ножом, как с игрушкой, Пёволь внезапно подумал о том, как связать его со своей нитью жнеца души. Если его можно использовать, подключив нить жатвы души к концу ножа, его использование будет бесконечным. Является ли это возможным? Самое большое преимущество Пёволя в том, что он не колеблется. Если есть что-то, что придет ему в голову, он может немедленно выполнить это, чтобы удовлетворить свое любопытство. Для него не было никаких побочных эффектов или негативной реакции на неудачу. Если он потерпит неудачу, он может попробовать еще раз и вынести побочные эффекты. Пёволь жил так до сих пор, поэтому он снова принял вызов. Его характер не изменился только потому, что он вышел. Пёволь управлял нитью жнеца души. Невидимая нить ци вышла из кончика его указательного пальца. Пёволь двинул нить жнеца души, чтобы схватить кольцо призрачного ножа. Сначала казалось, что нить жнеца душ может выдержать вес призрачного ножа. Однако, как только он немного пошевелил ею, нить жнеца души не выдержала веса призрачного ножа и оборвалась. На мгновение Пёволь почувствовал, как его внутренняя ци течет в обратном направлении. Отдача произошла, когда нить жнеца души была отрезана. Пёволь снова контролирует свою внутреннюю ци и пытается прикрепить нить жатвы души к призрачному ножу. Призрачный нож, свисавший с нити жнеца души, ненадежно качнулся. В тот момент, когда Пёволь шевельнул пальцами, нить жнеца души снова оборвалась. После такой реакции цвет лица Пёволя стал белоснежным. Если бы это был обычный человек, они бы сдались в этот момент. Это произошло потому, что, если их внутренняя ци испытывает отторжение, они могут столкнуться с болезненной обратной реакцией. Однако тело Пёволя отличалось от тела обычных воинов. Его кровеносные вены были гибкими и жесткими, как змеи, и они стойко выдерживали любые удары. Даже если он почувствовал боль, он может до некоторой степени вынести бегство внутренней ци. Пё Воль тоже знал об этом, поэтому он смог принять вызов, несмотря на постоянные неудачи. Идя по дороге, Пё Воль не переставал практиковаться. Поначалу было сложно выдерживать единый ракурс. Однако по мере того, как количество его испытаний увеличивалось, продолжительность времени, в течение которого Пё Воль поддерживал связь с призрачным ножом, увеличивалась. Призрачный нож, соединенный с нитью жнеца души, двигался взад-вперед, как маятник на веревке. Это по-прежнему опасно, но теперь нить жнеца души могла выдержать вес призрачного ножа. Именно тогда Пё Воль собрал нить жнеца души и призрачный нож. На его лице был намек на усталость, но на губах появилась довольная улыбка. Теперь, когда он в некоторой степени научился обращаться с ножом-призраком на практике, все, что ему остается, это привыкнуть к нему посредством постоянных тренировок. В данный момент сложно иметь дело только с одним призраком, но позже, когда его царство углубится, он сможет обращаться со всеми 10 призрачными ножами своими 10 пальцами. Пё Воль вдруг поднял голову и огляделся. Вдалеке виднелся большой город. Он пришел сюда, тренируясь с призрачным ножом, и приближался к Чэнду. Чэнду был несравним ни с одним другим городом, который когда-либо видел Пё Воль. Ему было достаточно, чтобы он был ошеломлен его размером, просто взглянув на него. Пё Воль на мгновение остановился и посмотрел на Чэнду. Многочисленные мысли пронеслись в его голове. Однако Пё Воль покачал головой и отбросил все бесполезные мысли. Отныне важен каждый момент. Одна небрежность могла стоить ему жизни, поэтому Пё Воль еще раз укрепил свою решимость. Немного успокоившись, Пё Воль двинулся в сторону Чэнду. Чэнду был больше и роскошнее, чем выглядел снаружи. Дорога была достаточно широкой, чтобы проехать одновременно несколько больших экипажей, а огромные павильоны тянулись бесконечно. Люди всех мастей заполнили улицы, и они были переполнены жизненной силой. Однако на лицах проходящих по улице людей чувствовалось напряжение. Было несколько воинов с оружием. Конфронтация между сектой Цинчен и сектой Мэй также затрагивает Чэнду. Пё Воль отправился на поиски гостевого дома. Поскольку это самый большой город в провинции Сычуань, в Чэнду было много больших гостевых домов. Среди них Пё Воль вошел в гостевой дом, место, которое посещало много людей. Хую. Как только он вошел в гостевой дом, внимание людей сразу же было приковано к нему. Это было потому, что внешность Пё Воля выделялась. Пё Воль не покраснел и просто нашел свободное место. Он уже сталкивался с подобными взглядами и реакциями бесчисленное количество раз по пути в это место. Когда он сел, к нему подошла миловидная женщина средних лет с подносом. «Хо Хонг, добро пожаловать, гость». Она была хозяйкой гостевого дома. Обычно гостей встречал официант или слуга. Однако из-за выдающейся внешности Пё Воля хозяйка подбежала и опередила слугу. «Боже мой, как мужчина может быть таким красивым? Я управляю этим гостевым домом уже 20 лет, но такого красивого мужчину вижу впервые». Хозяйка посмотрела на Пё Воля как одержимая. «Хо Хонг, ты просто собираешься поесть? Я собираюсь остаться на несколько дней. Есть ли место?» «Конечно. У нас очень просторный и чистый номер. Другим гостям нужно 5 монет, но вы платите только 3 монеты». «Хо Хонг», на лице хозяйки появился румянец. «Если бы это был такой красивый мужчина, не имело бы значения, если бы она не получила лишних 2 монеты. Тогда я поем и останусь. Ты хорошо подумал. Куда бы вы ни пошли в Чэнду, нет места чище и с лучшей едой, чем у нас. Хорошо, надеюсь, ты сможешь угостить меня чем-нибудь вкусненьким. Айку, взгляни на мой дух. Что это за шутка для клиента, который проделал долгий путь? Если ты подождешь немного, я принесу тебе еды». «Хо Хонг», хозяйка вернулась на кухню, тряся ягодицами. Говорили гости, видевшие эту сцену. «Хаэм, я давно сюда захожу, но впервые вижу у хозяйки такое светлое выражение лица. Он такой красивый, чертовски красивый. Даже если я девушка, думаю, я развяжу юбку. Если бы я мог прожить хоть один день с таким лицом, у меня не было бы желания». Пё Воль слушал их одним ухом и выдыхал через другое. Это было потому, что он много раз привыкал к этому, приезжая сюда. Пё Воль смотрел в окно с равнодушным выражением лица. Когда солнце садилось, на улице один за другим зажигались красные фонари. Улица, окрашенная огнем, была красочной и красивой. В этот момент мысли Пё Воля прервал голос хозяйки гостевого дома. «Хо Хонг, извините, что заставил вас ждать так долго. Я научился готовить, но теперь прибыла еда. Наслаждайтесь едой, и если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, позвоните мне в любое время». Хозяйка отложила еду и улыбнулась Пёволю. Пёволь кивнул головой, не говоря ни слова. Словно сожалея, хозяйка еще раз взглянула на лицо Пёволя и вернулась в исходное положение. Затем Пёволь взял палочки для еды и стал понемногу пробовать еду. Жареная свинина, рис и несколько гарниров – это все, что потребовалось, но все они были восхитительны из-за их хороших кулинарных навыков. На самом деле, для Пёволя все, что он ел на улице, было восхитительно. Неважно, какую пищу он ел, она обязательно была вкуснее мха или змей. Пёволь плотно пережевывал пищу. Ни один гарнир не был слегка пережеван. Что было тогда? Это Сонха. С ней также Госанок из комнаты Цинмин. Тогда сегодня день встречи Голубой Луны. Снаружи доносились голоса кричащих людей. Ропот становился все громче и громче, и в конце концов привел к гостевому дому, где ел Пёволь. Когда Пёволь поднял голову, слегка нахмурив лоб, в гостевой дом входили трое мужчин в форме сопровождения одной женщины. Все мужчины были молоды, все они выглядели по-разному, но было видно, что все они имели хорошее телосложение и крепкое телосложение. Все их взгляды были прикованы к женщине, идущей посередине. Женщина была похожа на великолепную розу. На ней было красивое платье из небесного шелка с яркими украшениями на аккуратно завитых волосах, но больше всего выделялась ее белоснежная кожа и красивые черты лица. Женщина напоминала красную розу. Люди в гостевом доме сошли с ума и посмотрели на женщину. Очевидно, можно сказать, что Сонха имеет самую красивую внешность, сравнимую с внешностью Йон Соль Рана с главной горы секты Эмы. Я предполагаю, что именно поэтому молодой мастер комнаты Цинмин потерял рассудок и последовал за ней. Сонха слегка опустила глаза и двинулась вперед. Из-за этого над воротником обнажалась необычно белая шея. Это было настолько заманчиво, что люди не могли отвести от него глаз. Войдя в гостевой дом, она просто осторожно шла. Однако этим простым действием она полностью взяла под контроль атмосферу в гостевом доме. Сонха слегка приподняла голову и оглядела дом изнутри. На ее губах появилась мягкая улыбка, подтверждающая, что всеобщее внимание приковано к ней. Ей нужно было привлечь всеобщее внимание, прежде чем ее освободили. Она не видела, чтобы кто-то, кроме нее самой, привлекал внимание. Госонак и два других человека из комнаты Цинмин, которые пришли с ней, также были упомянуты как Найров Чинду. Они всегда следовали за ней и ухаживали за ней. Хотя Сонха не создавала группу напрямую, ее последователи, естественно, собрались и сформировали группу под названием Блуеман. Сегодня был день встречи Голубой Луны. Для встречи Голубая Луна заняла весь этаж гостевого дома. Аренда всего этажа стоила больших денег, так как это очень хорошо управляемый бизнес, но для Госонак и других, ослепленных Сонхой, это не было проблемой. Они были готовы заплатить огромную сумму. Это должно было стать ближе к Сонхе еще немного. Если я смогу жениться на ней, я продам свою душу. Она действительно красивая. Как человек может быть таким красивым? Кто бы ни получил ее, можно сказать, что он самый счастливый человек в мире. Госонак и остальные посмотрели на Сонху, потерявшись в своих сердцах. Однако глаза Сонхи были прикованы к кому-то другому. Это было к красивому мужчине, сидящему у окна. Несмотря на то, что он был мужчиной, он был красивее женщины и обладал странной атмосферой, которую невозможно было передать словами. В тот момент, когда она увидела Пёволя, она почувствовала холодок в спине. Она не могла скрыть недоумение, которое взяло верх над незнакомыми эмоциями. Впервые в жизни она испытала такие эмоции. Однако Пёволь ел только пищу, как будто она его не интересовала. Сонха погрузилась в свои мысли. Затем с обеспокоенным выражением лица спросил Госонак: «У тебя все нормально? Ты что-нибудь чувствуешь?» «Это ничто. Это было потому, что у меня некоторое время кружилась голова. Тогда отменим сегодняшнюю встречу». «Нет, я уже в порядке. Спасибо, Госонак, ты всегда хорошо обо мне заботишься». «Нет, я просто хочу, чтобы Сонха всегда была в порядке. Я всегда благодарен Госонак за внимание». Сонха улыбнулся Госонак. Затем Госонак сделал восторженное выражение лица, и члены команды вокруг него уставились на него завистливыми глазами. Те, кто следовал за Сонхой, собрались вместе и назвали его Блуеман, но на самом деле они были ничем иным, как конкурентами. Если кто-то из них выиграет соревнование и получит приоритет, Голубая Луна будет распущена в этот день. Зная об этом, она не отдавала свое сердце никому, кто брал верх и изящно шла по канату, сжигая беды экипажа. С беспечным выражением лица она сделала шаг назад. Однако Го Сонак уже смотрел на то место, на которое некоторое время назад смотрел Сонха. Хотя это было на мгновение, он понял, что Сонха смотрит на Пё Воля. В его глазах мелькнул проблеск зависти. Пё Воль ничего не сделал, но только потому, что Сонха посмотрел на него, он разозлился от всего сердца. Больше всего его разозлил внешний вид Пё Воля. Несмотря на то, что они были одного пола, его красивое лицо стимулировало его комплекс неполноценности. «Я увижусь с ним позже». Его ядовитые глаза были направлены на Пё Воля, как кинжал. Первыми это заметили люди рядом с Пё Волем. Люди поспешно отворачивались, чтобы избежать взгляда Го Сонак. Комната Цинмин, где Го Сонак является молодым мастером, была основана на окраине города как одна из четырех комнат. По этой причине его влияние в Чинду было больше, чем у секты Мэй Цинчен. Было практически невозможно держаться подальше от глаз Го Сонак в Чинду. Когда Го Сонак последовал за Сонхой на следующий этаж, некоторые люди смотрели на Пё Воль с сожалением. Среди них мужчина средних лет, который выглядел немного старше, заговорил с Пё Волем. «Эй, если ты не живешь здесь, тебе лучше покинуть город как можно скорее. Это все потому, что я беспокоюсь о тебе, так что убирайся отсюда, пока ночь не закончилась. Это единственный способ жить для тебя. Почему я должен делать это? Хаем, я думаю, ты не совсем отсюда. Видя, что ты ничего не знаешь о молодом мастере Го Сонак, кто он? Он повелитель огня комнаты Цинмин. Он легко ревнует, поэтому никогда не позволит Сонхе смотреть на других мужчин. Меня она не интересует. Ваш интерес не очень важен. Во-первых, важен тот факт, что Сонха уделила тебе свое внимание. Го Сока хочет, чтобы Сонха видела только его. Он не позволяет ничему мешать. Эта женщина – прекрасный человек, верно, Хаем? Ты хочешь сказать, что не знаешь ядовитую осу? 4. У Сонха. Она повелительница огня комнаты белого цветка 5, состоящая из женщин. Комната белого цветка ничем не отличается от подсемейного клана секты Эмы. Так как же она могла не быть великой? Ты только что сказал секта Эмы. Ага. Комната белого цветка является последовательницей секты Эмы. Сонха – очень ценный человек в Эмы. На губах Пё Воля появилась белая улыбка. Это интересно. Глава 51. На собрании Ассоциации Голубой Луны собралось более 20 членов. Все они были учениками известных сект провинции Сычуань. Многие мужчины собрались в этом месте, чтобы полюбоваться и посмотреть на красоту Сонхи. Сонха был цветком, которого хотели многие пчелы, но она не хотела в конечном итоге стать просто цветком. «Я не цветок, ожидающий полета пчелы. Я стану пчелиной маткой и поставлю их всех под свой контроль». Так родилось прозвище «Ядовитая пчела». Хотя она не раскрывала своих первостепенных амбиций, люди, собравшиеся вокруг нее, видели ее действия и поэтому дали ей имя «Ядовитая пчела». «Пчелиная матка с ядом». Такой ее увидела публика. Была только одна причина, по которой Сонха осталась в Голубой Луне. Это было просто, чтобы помочь секте Эмы. Если быть точным, это должно было устроить большой бал для секты Эмы. Комната белого цветка, дочерняя секта секты Эмы. Это также означает, что их разделяет судьба секты Эмы. Комната белого цветка усердно работала, чтобы помочь секте Эмы. Также по этой причине у Сонха терпела вечеринку «Голубая Луна», которая состояла из мужчин, которые следовали за ней повсюду. Все мужчины в Голубой Луне были людьми, которых можно было назвать вождями Сычуани. Естественно, их влияние было немалым, так что это было бы большим подспорьем для Емей. Их влияние в Чинду удерживает их от отставания от секты Цинчен. Даже в секте Эмы ее работа была признана и к ней относились как к главной ученице. Но она никогда не собиралась довольствоваться этим. «Я обязательно стану главой секты Эмы и буду командовать всем городом Сычуань». Для этого нужно было преодолеть несколько препятствий. Однако у Сонха была готова сделать все, чтобы преодолеть эти барьеры. Сонха тщательно скрывала свои чувства и с улыбкой смотрела на членов группы Блуиман. «Я искренне благодарю всех вас, кто откликнулся на призыв такой скромной женщины. Если бы это был звонок у Сонхи, конечно, мы бы прибежали. Где мы? Мы готовы присоединиться к Сонха в любое время». При ответах мужчин улыбка Сонхи стала ярче. Мужчины снова были загипнотизированы зрелищем. Она прекрасно понимала, что ее внешность очень красива. Она также знала, как использовать это в своих интересах и легче привлекать мужчин. Суук. Сонха осторожно скрестила ноги, обнажая свои белые икры. Мужчин легко отвлечь, Когда они попытались мельком увидеть ее обнаженную кожу, ей хотелось посмеяться над этими мужчинами. Хе, все мужчины одинаковы, они все снобы. Однако она тщательно скрывала свои истинные мысли и продолжала говорить. Положение комнаты белого цветка не очень хорошее из-за давления секты Цинчен, но теперь есть место, чтобы дышать. Большое спасибо. Независимо от того, насколько сильна секта Цинчен, они не могут использовать свою силу и влияние в Чэнду. Но даже если они это сделают, это не имеет значения. Мы все еще можем защитить комнату белого цветка. Вот так, так что тебе не о чем беспокоиться, Усонха. Первоначальным владельцем Чэнду была семья Тан. Когда семья Тан еще существовала, никто не мог назвать их соперником в Чэнду. Было время, когда даже секте Имэй Цинчен приходилось обращать внимание на семью Тан. Но это была такая далекая история, что она даже не может вспомнить. Затем, после падения семьи Тан, Чэнду стал свободным для всех. Несколько сект вошли в Чэнду с тех пор, как его владелец исчез, но ни одна из них не правила Чэнду полностью. В результате небольшие и средние секты остались и воевали в Чэнду. Хотя они не были большими сектами, их влияние никогда не было маленьким. Сонха держала лидеров таких влиятельных сект под юбкой. «Ой, возможно, я не смогу прийти на следующую встречу, пожалуйста, поймите это заранее». «Действительно, возможно, я не смогу пойти на собрание Ремьона, поэтому я надеюсь, что вы сделаете все возможное в этот первый раз». У Сонха не может прийти, что-то происходит. Поскольку движение секты Цинчен стало необычным, из штаба поступил приказ о вызове. Все ученики или потомки секты Имэй должны войти на главную гору. Это мужчинам стало ее жаль. Затем громко спросил Госангак: «Сможем ли мы присоединиться к секте Имэй? Я знаю о твоих добрых намерениях, но ты не можешь. Это из-за политики секты Имэй. Это не то, но мне плохо, тогда проблем не будет. Этот Госонак поднимется на гору Имэй один, чтобы защитить Усонха. То же самое касается меня. Я готов пожертвовать своей жизнью ради Санхи. Я тоже пойду и взберусь на гору Имэй». В одно мгновение на полу стало шумно. Те, кто следуют за Санхой, сказали, что все они готовы подняться на гору Имэй ради нее. Сонха молча взяла бокал вина. На ее губах, прикрытых бокалом вина, появилась темная улыбка. По мере того, как сгущалась ночь, многие гости уходили, и в гостевом доме оставались лишь немногие. Пё Воль был одним из немногих оставшихся гостей. На столе еще оставалось немного еды. Поскольку Пё Воль ел так медленно и не доел до конца, Пё Воль оставил остатки еды и попытался встать. С лестницы на другом этаже послышался громкий шум. Сонха и участники Блуи Маан спускались после встречи. Атмосфера у них была очень приятная. У Санхи была довольная улыбка, потому что результаты пришли в том направлении, в котором она хотела. Было ясно, что ее влияние также возрастет, если она побудет членов Ассамблеи Голубой Луны присоединиться к секте Имэй. Когда она шла к розовому будущему, ее взгляд внезапно остановился на каком-то мужчине. Человеком, который привлек внимание Санхи, был Пё Воль. Их взгляды встретились в воздухе. В одно мгновение на лице Санхи появился румянец. Ах, она невольно вздохнула. Она была мгновенно поражена внешностью и уникальной атмосферой Пё Воля. Это был первый раз, когда Усонха, соблазнившая бесчисленное количество мужчин своей красивой внешностью и манипулировавшая ею по своей воле, была настолько загипнотизирована другим мужчиной. Долго глядя на Пё Воля, она заметила мягкий красный свет в глазах Пё Воля. Но она нашла это более загадочным, чем зловещим. Она жаждала этих глаз, похожих на рубины. Неосознанно она повернулась к Пё Воль. Она открыла рот с яркой улыбкой. «Кажется, я впервые вижу тебя здесь. Поскольку Мертвое море, Дангда, это наше общее название, я бы хотел отдать предпочтение универмагу. Если это не грубо, я хотел бы знать имя этого молодого мастера». Пё Воль посмотрел на Санху, не говоря ни слова. Она почувствовала, как сильно колотится мое сердце. Его реакция была настолько непривычной, что она даже смутилась. Затем Пё Воль открыл рот. «Пё Воль, поскольку молодой мастер Пё Воль один, возможно, вы воин, думай, что тебе нравится. Есть что-то, чего ты не можешь сказать. Вы обычно так спрашиваете человека, которого видите впервые». «Да, я имею в виду». Реакция Пё Воль отличалась от того, что она ожидала, поэтому она не смогла скрыть недоумение. Затем Госонаг взорвался гневом. Ты пытаешься заигрывать с Усанхой. Ты не думаешь, что тебе следует извиниться?» Его лицо было полное ревности. Сонха никогда раньше не проявлял к себе такого интереса. Она всегда показывала улыбку, но казалось, что невидимая линия все еще четко прочерчена. Однако, когда Сонха увидел Пё Воля, он не смог увидеть границу между ними. Этот факт разозлил его. Он не мог злиться на Сонху, поэтому его гнев, естественно, был направлен на Пё Воля. «Принести извинения? Ага. Встань на колени и вежливо извинись перед ней прямо сейчас, иначе я тебя не отпущу. Что, если я этого не сделаю? Какая? Независимо от того, насколько вас слепо привлекает одна девушка, вы должны узнать другого человека, прежде чем сходить с ума. Как ты смеешь оскорблять меня? Непростительно». Шаг. Госонак вытащил меч, который носил на поясе, и замахнулся им на Пё Воля. Хака. Не, молодой мастер, дерьмо. Все мужчины, стоящие рядом с ним, закричали от удивления, потому что меч Госонак уже был на грани того, чтобы достичь шеи Пё Воля. Слабость Госонак заключалась в том, что, когда он злился, он безрассудно размахивал мечом, не задумываясь. Если бы за ним не стояла большая секта, такая как комната Цинмин, все несчастные случаи, которые он вызвал, не были бы решены. Мужчины крепко зажмурились, думая, что Госонак и на этот раз вызовет аварию. Руки Госонак были настолько жестоки, что не могли смотреть на своего несчастного противника. Раны людей, которые в итоге пострадали от его рук, были настолько ужасны, что они не могли позволить себе открыть глаза. Люди ожидали, что такой же результат будет и в этот раз. Однако, вопреки их мыслям, крика Пё Воля не было слышно. Когда мужчины открыли глаза и посмотрели вверх, они увидели, что оружие Госонак заблокировано Пё Воль. Они думали, что Госонак быстро разберется с ситуацией, но вскоре поняли, что он до сих пор этого не сделал. Как только Госонак взмахнул мечом, Пё Воль отступил назад. Расстояние между Пё Волем и мечом было всего около одного пальца. Это была ситуация, когда глаза Пё Воля были бы пронзены, если бы он отступил поздно. Люди думали, что Пё Волю просто повезло, и он избежал меча Госонака. Но в следующий момент они поняли, что это совсем не так, сволочь. Госонак вновь открыл свое мастерство фехтования. Это было искусство меча громового ветра, два техника меча комнаты Цинмин. Искусство меча громового ветра состоит из 7 смертельных атак, и это была жестокая техника меча, которую нельзя недооценивать. Тот факт, что он применил искусство меча громового ветра, был доказательством того, что гнев Госонак дошел до самого кончика его головы. Шиск. Госонак неоднократно использовал искусство меча громового ветра для атаки, но независимо от того, какую технику он использовал, он не мог коснуться Пё Воля. Меч Госонак едва мог поразить Пё Воль. Всегда была разница в размере пальцев. Пё Воль сдвинулся всего на сантиметр, когда атаковал, и когда Госонак отступил назад, чтобы отдышаться, Пё Воль снова сдвинулся только на это расстояние. Ах, как это возможно? Все люди, наблюдавшие за этим, были воинами, овладевшими боевыми искусствами, поэтому они знают, насколько велики были действия Пё Воля. Если он неправильно рассчитает расстояние или если меч торчит еще чуть-чуть, Пё Воль может запросто лишиться жизни. Постоянно поддерживать этот сантиметровый разрыв, чтобы уклониться от атаки Госонак, означало, что Пё Воль понимал дыхание и ограничения своего противника. Однако, даже если бы он все понял о своем противнике, показать такое движение было бы невозможно, если бы он не был абсолютно уверен в своих боевых искусствах. По крайней мере, ни один из мастеров боевых искусств, за которыми в данный момент наблюдали, не мог двигаться так же, как Пё Воль. Умереть. Госонак бросился и взмахнул мечом. Хотя отчаянные усилия предпринимались одно за другим, его меч так и не коснулся Пё Воля, так как его противник увернулся от промежутка примерно в один палец. Госонак чувствовал, что имеет дело с призраком. «А, ты используешь колдовство? Три, я не могу тебя простить». Он назвал движение Пё Воля, которое не мог понять, колдовством. Он не мог понять движение Пё Воля. Однако призрачные движения, которые сейчас демонстрировал Пё Воля, не были магией. Это была синхронизация, основанная на его тонких чувствах. Это был метод убийства, который интуитивно предсказывал и следовал за движением своего противника, сопоставляя его дыхание и реакцию с врагом, с которым он имел дело. Пё Воль точно уловил пределы Госонака через синхронию. Он быстро оценил длину своих конечностей, пределы меча и расстояние своего шага. Таким образом, Пёволь переместился ровно на расстояние, необходимое ему, чтобы уклониться от приближающейся атаки. Единственная ошибка может привести к его смерти, но Пёволя это не волновало. Хюхюк. Пронзительный вздох вырвался у Гусонак. Он выглядел так, будто был одержим. Это было потому, что как бы он ни размахивал мечом, он не мог добраться до Пёволя. Когда он развернул свою технику изо всех сил, не задумываясь, его выносливость была исчерпана в одно мгновение, и он запыхался. Пёволь посмотрел на Гусонак и пробормотал: «Это предел. Что ты имеешь в виду под пределом?» Гусонак пришел в ярости и снова побежал к Пёволь. Он думал, что и на этот раз Пёволь воспользуется своей трусливой техникой, чтобы отступить. Однако движения Пёволя превзошли его ожидания. Он увидел, как тело Пёволя извивается, как змея, и внезапно потянулся к груди Гусонака. Это была извилистая походка, воспроизводившая движение змей. Хака. В тот момент, когда Гусонак широко раскрыл глаза от удивления, ладонь Пёволь уже коснулась его подбородка. Сила, ударившая его в подбородок, потрясла его мозг. Глаза Гусонак внезапно потеряли фокус. Потом его сознание сдуло. «Молодой господин, вперед, давай, спаси его!» Удивленные тем, что Гусонак рухнул, как замок из песка, мужчины сразу бросились к Пёволь. Какими бы ни были обстоятельства, Гусонак должен был быть спасен от руки Пёволя. Только тогда можно будет сохранить статус ассоциации Голубой Луны. Что было тогда? Сид. Из-за талии Пёволя вырвалась дюжина строк. Глава 52 по Бавербак. В гостевом доме раздавалась непрерывная стрельба. Кюк. Ха-ха-ха. В то же время мужские крики наполнили комнату. Крики исходили от той же группы мужчин, которые бросились в атаку на Пёволя. В их плечах и бедрах торчали маленькие кинжалы. Они метались по полу, теряя оружие. В одно мгновение около дюжины мужчин были выведены из строя метательными ножами. Это был момент, когда Кхост Кневис один впервые появились в мире. Всего одним движением руки Пёволь точно использовал 10 призрачных ножей против разных противников. Это было на уровне, который не мог сделать никто, кроме него. Фу, откуда он взялся? Еще 10 человек все еще стояли, но никто из них не осмелился броситься на Пёволя. При появлении таких мужчин Сонха сделала презрительное выражение лица, сама того не осознавая. Эти бесполезные ребята. Для сравнения, взгляд Сонхи на Пёволя был полон экстатических эмоций. Его лицо было достаточно красивым, чтобы очаровать ее, и он также был настолько сильным, что у нее не было другого выбора, кроме как целиться в его сердце. «Если я смогу контролировать этого парня с помощью своего обаяния, это принесет мне гораздо больше пользы, чем наличие кучи других бесполезных парней». Мгновенно завершив расчеты, Сонха с заманчивым выражением лица подошла к Пёволю. «Пёволь, посмотри на лицо девушки и избавься от своего гнева. Эти люди неплохие люди. Они просто дико носились, потому что беспокоились обо мне. Люди всегда должны нести ответственность за то, что они делают. Да, это естественно. Так почему бы мне вместо этого не взять на себя ответственность за них? Ты собираешься взять на себя ответственность?» «Да, я согласен. Знаете ли вы, что это значит?» «Конечно, я это хорошо знаю, но я не думаю, что вы будете делать необоснованную просьбу. Я ошибаюсь». Жалкого выражения лица Сонхи было достаточно, чтобы тронуть сердца зрителей. «Нет, Усонха, вы не можете подвергаться такому унижению из-за нас. Хёк, мы лучше будем драться за свою жизнь». Мужчины, которые видели обмен между ними, протестовали. Некоторые были настолько обижены, что даже плакали. Они думали, что Сонха пойдет на жертву ради них. Пёволь быстро уловил такую атмосферу. Это очень хорошо. У нее красивое лицо, и она быстро соображает. Она знала, как в полной мере использовать свою выдающуюся красоту и положение, в котором она находилась. Мужчинам из ассоциации Голубой Луны, которые следовали за ней, казалось, что она пожертвовала собой ради них, заставляя их чувствовать себя обиженными. И для Пёволь ее манера поведения, пленяющая ее, была чем-то, чему обычные люди никогда не могли подражать. «Что мне сделать, чтобы ты их простил? Просто скажи мне, я буду следовать тому, что вы говорите». Сонха передала решение Пёволю. Что бы ни решила Пёволь, у нее было выражение лица, которому она послушно следовала. Пёволь мягко махнул рукой. В свою очередь, дюжина метательных ножей, застрявших в телах мужчин, была немедленно обнаружена Пёволем. Увидев это, Сонха еще больше удивилась. Это было потому, что в ее глазах Пьевол, казалось, развернул пир пустоты. Правда в том, что призрак был восстановлен с помощью нити жнеца души, а не пиршества пустоты, но Пьевол не обязан был говорить ей об этом. Затем призрачные ножи были спрятаны за поясом Пьеволя. Увидев действие Пьеволя, Сонха стала еще более жадной. «Я сделаю все, что смогу». Она сделала более жалкое выражение лица. Это был взгляд, который мог заставить сердце любого мужчины упасть. Однако Пьеволь, не меняя выражения лица, сказал: «Оставлять. Простите, если ты мне понадобишься, я позвоню тебе отдельно. Но может, у тебя и красивое лицо, но у тебя плохой слух». В этот момент на лице Сонхи появилось выражение смущения, потому что никто никогда не набрасывался на нее так. Пьеволь был первым, кто отнесся к ней с таким холодным отношением, несмотря на ее красивую внешность. Сонха прикусила губу, не осознавая этого. Однако Пьеволю было все равно, он прошел мимо нее и подошел к хозяйке. «Где моя комната?» «Ой, выйдите через заднюю дверь, и это последняя комната на первом этаже пристройки. В соседней комнате также нет гостей, поэтому здесь должно быть тихо». Хозяйка ответила быстро. По ее спине струился холодный пот. Ей в голову не приходило, что мужчина, которого она считала только красивым, может быть таким искусным воином. Все люди в гостевом доме были воинами, имевшими немалое влияние и власть в Чэнду, но никто не осмелился напасть на Пьеволя. Они были ошеломлены присутствием Пьеволь. Пьеволь вошел в указанную ему хозяйку комнату, даже не обратив внимания на тех, кто упал на пол и застонал от боли. Глаза Сонхи затрепетали, когда она посмотрела на спину Пьеволя. Она вышла за себя и даже не обратила внимания на мужчин, которых избил Пьеволь. Она нежно прикусила его красные губы. «Пьеволь». Пьеволь вошел в комнату и лег на кровать, не раздеваясь. Он устроил большую сцену, но не пожалел об этом, потому что это было сделано не из сиюминутного порыва. Он был убийцей. Убийцы никогда не двигаются, не подумав. Убийцы относились к тому типу людей, которых убедит в их действиях только после того, как они закончат составлять подробный план, постоянно улучшая свои слабые стороны и пересматривая его десятки раз. Как и Пьеволь, как только он услышал, что Сонха связана с сектой Эми, его голова закружилась с пугающей скоростью. План, на который у обычного убийцы ушло бы несколько дней или недель, был составлен в одно мгновение. «Теперь все, что мне нужно сделать, это подождать». Пьеволь лежал на подушке для рук и смотрел в потолок. В комнате было тихо. Никто не подходил к комнате, где остановился Пьеволь, поскольку ходили слухи, что в его комнате скрывается страшный воин. Благодаря этому Пьеволь смог провести некоторое время в тишине. Ночная тишина заставляет задуматься. То же самое было и с Пьеволем. Когда он был один в темной комнате без зажженных свечей, ему в голову приходили бесчисленные мысли, и все эти мысли имели последовательный поток. Срак, срак. Легкий шум снаружи прервал размышления Пьеволя. Это был настолько тонкий звук, что его невозможно было услышать, если только этот человек не был на том же уровне, что и Пьеволь. Через некоторое время он услышал, как осторожно открылась дверь. Однако Пьеволь не поднялся и повернул голову, чтобы посмотреть на дверь. Срюк. Дверь открылась, и кто-то медленно вошел. Красивой женщиной, вошедшей в комнату Пьеволя в великолепном платье, была Сонха. Сонха вышла из гостевого дома вместе с ассоциацией Голубой Луны. Однако после того, как она рассталась с ними, она тайно вернулась в гостевой дом. Чтобы хоть как-то убедить Пьеволя, она даже откинула лицо, несмотря на то, что Сонха внезапно вошла в его комнату. Пьеволь не удивился. Он уже ожидал, что она будет вести себя так после понимания личности Сонхи. Сонха осторожно подошла к Пьеволю. Пьеволь приподнял верхнюю часть туловища и равнодушно посмотрел на нее. Их взгляды встретились в темноте. Глаза Пьеволя в темноте были ярко-красными. Сонха была очарована взглядом Пьеволя. «Пьеволь, мне нужно тебе кое-что сказать». В этот момент Пьеволь встал. Плечи Сонхи вздрогнули. Но Пьеволь продолжал приближаться к ней, не колеблясь. Сонха попыталась скрыть быстрое дыхание и быстро заговорила. «Я дам тебе большую награду, если ты поможешь мне». «Какая награда? Будь то золото, серебро или любое другое сокровище, которое вы хотите, просто скажите мне, я достану это для тебя». В этот момент Пьеволь положил руку на плечо Сонхи. Он лишь слегка прикоснулся к ней, но дыхание Сонхи уже участилось, а щеки вспыхнули. До сих пор она соблазняла многих мужчин, держала их на ладони и брала верх над их головами, но, как ни странно, она не могла выразить свою привлекательность перед Пёволем. Просто от того, что она была рядом с Пёволь, все ее тело дрожало, и она не могла нормально дышать. Пёволь улыбнулся. Его улыбка была странно видна даже в густой темноте. Увидев улыбку Пёволя, Сонха была поражена, как будто ее сердце пронзили шилом. Прошептал Пёволь ей на ухо: «Мне нужен только один человек. Кто ты?» Словно произошло землетрясение, зрачки Сонхи задрожали. Рука Пёволь ласкала ее шею. Она не могла отказаться от его прикосновений. «Я, Тутук». Одежда начала падать с ее тела кусок за куском. Она ни разу не взбунтовалась, она просто стояла как статуя в ожидании. Наконец, вся одежда упала с ее тела, обнажив чистое белое обнаженное тело. Пёволь медленно посмотрел на нее с головы до ног и сказал: «Красивый, ах». Красные губы Сонхи слегка приоткрылись. Она слышала бесчисленное количество раз, что ее красота в полном расцвете. Так что для нее услышать слово «красивое» не было чем-то особенным. Но когда Пёволь произносил это слово, оно становилось особенным. «Я дам тебе только один шанс». «Какая? Если ты хочешь уйти, ты можешь уйти прямо сейчас. Но если ты выберешь остаться, ты не сможешь вырваться из моих рук. Я, не надо слов. Решайте своими действиями». Ответа от нее не последовало. Пёволь обнял ее гладкую талию и сказал: «Я приму это как твой ответ». Его губы коснулись шеи Сонхи. Сонха задрожала, как от удара молнии. «Ха». Сладкое дыхание вырвалось из-под ее слегка приоткрытых красных губ. Пёволь вскоре захватил ее губы своими. С тех пор она могла сохранять ясную память о том, что произошло. Чувство блаженства, сводившее с ума, охватило все ее тело. Пёволь настойчиво мучил ее. Ей некуда было бежать и прятаться. Сонха стонала и хныкала всю ночь. Было уже поздно, когда она проснулась. Обнаженное тело Сонхи держал Пёволь на руках. Она не чувствовала холода. Казалось, что жар прошлой ночи все еще витал в воздухе. Это было жаркое время. Впервые в жизни она несколько раз теряла сознание, прежде чем пришла в себя. До сих пор ни один другой мужчина не удовлетворял ее. Сонха тупо смотрела на Пёволя. Пёволь по натуре был не только хорош собой, но и умел удовлетворить женщину. Сонха впервые встретила такого мужчину, как он. Пёволь открыл глаза, как будто почувствовал взгляд Сонхи. Когда она посмотрела в глаза, излучавшие мягкий красный свет, все ее тело снова утратило силу. Тем не менее, она попыталась сделать небрежное выражение лица. Это было потому, что она не хотела признавать, что была полностью очарована Пёволь. Тем не менее, она не могла отказаться от своего желания доминировать над Пёволем. Сонха положила свое белое обнаженное тело поверх Пёволя. Она прижалась своей мягкой грудью к груди Пёволя и посмотрела вниз. От такого искушения трудно было отказаться любому мужчине. Зная об этом, Сонха прижалась всем телом к Пёволю и посмотрела на него нежным взглядом. «Что ты будешь делать сейчас? Хаэм, ты собираешься притвориться, что мы не знаем друг друга. Мы единственные здесь. У нас есть физические отношения. Так чего ты хочешь? Просто сделай мне одолжение. Если это ты, это не будет слишком сложно. Сначала я послушаю, а потом приму решение. Я прошу вас убить только одного человека. Это заказ на убийство, это просьба, а не контракт. Вы можете просто принять это как легкую просьбу между любовниками». Пёволь ответил не сразу, а нерешительно посмотрел на Сонха. Сонха не осмелилась посмотреть ему в глаза и повернула голову, чтобы избежать его взгляда. «Кого ты хочешь убить?» «Намхо-сан». «По слухам, он хозяин Громовых врат 2». «Громовые врата?» Пёволь слегка нахмурил брови. «Громовые ворота были одними из трех ворот. Они были сильнейшей силой после секты Цинчен и Эмы. Это была мощная группа, стоявшая плечом к плечу с белыми воротами 3 и золотыми воротами 4». Когда Пёволь, казалось, заинтересовался, Сонха улыбнулась и продолжила объяснять. «Изначально Громовые врата не были сектой из провинции Сычуань. Это секта, созданная потомками Сараумсы, когда к ней прибыли секты Цинчен и Эмы. Ситуация изменилась, когда власть в Сычуане была сильно сконцентрирована после воссоединения секты Цинчен и Эмы. Когда не было сил, обращающих внимание, потомки Сараумсы тайно пришли и основали Громовые врата. Когда секта Цинчен и секта Эмы узнали об этом, Громовые врата уже прочно обосновались в провинции Сычуань. Тэ Ёнхо, глава секты Громовых врат, недавно послал кого-то, чтобы мы с Сэчжу поженились. Если я откажусь, он пригрозил объединить их секту с сектой Цинчен. Из-за этого комната белого цветка и секта мы сейчас в очень тяжелом положении. Репутация громовых ворот в Сычуани была очень плохой. Среди них репутация Намхосана была самой низкой. Поскольку он был воинственным, многие воины в Сычуани боялись его. Если Сонха выйдет замуж за Намхосана, секта мы получит могущественного союзника, которым станут громовые врата. В противном случае их репутация не могла не упасть. Поэтому Сонха не могла просто отказаться от предложения руки и сердца. Пока громовые врата присоединяются к секте Цинчен, вес игры, несомненно, будет зависеть от них. Это была ситуация, которую они не могли не принять, иначе им и останется хуже. Значит, ты хочешь, чтобы я убил Намхосана? Да. Вы, должно быть, уже подсчитали, что, если я откажусь от этой просьбы, вы можете просто утверждать, что это не связано с комнатой белого цветка, потому что никто не связывался со мной. На мгновение Сонха почувствовала, как у нее за спиной побежали мурашки. Он слишком превосходен. Помимо того, что он хорош в боевых искусствах, он также проницателен и сообразителен. Сонха действительно думал так далеко. Независимо от того, преуспеет ли Пёвол или потерпит неудачу, это не вызовет проблем в комнате белого цветка и секте Эмы. Это начинало казаться все более и более обременительным. Казалось, что она должна была предложить более сладкую цену, чтобы заставить Пёволь выполнить ее приказ. «Если ты сможешь убить Намхосана, я скажу своей тете из секты Эмы отплатить тебе». «Кто твоя тетя?» «Чонхва. Она одна из великих учениц настоятельницы девяти бедствий, лидера секты Эмы». Пёволь моргнул, услышав неожиданный ответ, но это тоже было какое-то время. Вскоре в уголках рта появились белые зубы. Хорошо. Глава 53. До горы Мы можно было добраться, пройдя к югу от Чэнду в течение 3 дней и 3 ночей. Великолепный пейзаж высотой более 1000 метров был достоин быть частью провинции Сычуань. Когда жители Сычуани думают о горе Мы, на ум приходит 5 вещей. Первым было море облаков. Те, кто видел море облаков, покрывающие весь горный массив, оставив только высокие горные вершины, были поражены его необъятным величием. Второй был рассвет, в частности, восход солнца на равнине Чэнду на восточной стороне горы Эмы. Сколько бы раз люди не смотрели на пейзажи, они никогда не устанут от пейзажа, окрашенного золотым оттенком. Третьим был свет Будды. Радуга из 7 светов появляется с лета до начала осени возле пика Камчжанбон, и когда эта радуга освещает человека, возникает явление, подобное нимбу Будды. Люди приняли это как благословение Будды. Четвертым был святой фонарь. Летом одновременно летают и ярко светят десятки миллионов светлячков. Его внешний вид настолько священ, что в буддизме он был принят как бодхисаттва, освещающий мир ради мира. Пятой и последней была секта Эмы. Эмы, расположенный у подножия пика Камчжанбон на горе Эмы, был назван гордостью жителей провинции Сычуань. Хотя они пришли в упадок, по сравнению с тем, когда они принадлежали к старой фракции Дэмун, их престиж все еще был велик. Секта Эмы была большим буддийским храмом, прежде чем стать сектой. По этой причине многие люди приходят в Эмы, чтобы предложить буддийские подношения. Но в последнее время люди перестали ходить. Это потому, что по мере усиления противостояния с сектой Цинчен секта Эмы не получала благовония от посетителей. Вместо этого только мастера боевых искусств, члены секты, связанные с сектой Эмы, посещали гору Эмы. На горной дороге, ведущей к Эмы, были установлены многочисленные ворота, и воины Эмы стояли на страже. Для того, чтобы войти в секту Эмы, человек должен был пройти через несколько уровней ворот. Санён, ученица Эмы в 3-м поколении, пристально смотрела на мужчин и женщин, стоящих перед ней. Обворожительная женщина в откровенных нарядах и крупный мужчина смотрели ей в глаза с небрежным выражением лица. «Итак, вы говорите, что группа наемников «Черное облако» пришла к лидеру секты. Вот так, мы пришли, чтобы встретиться с лидером секты и мы под командованием нашего Дандзю». Очаровательной женщиной, которая ответила с улыбкой, была Хоран Чжу. Ее сопровождала Юкпё. «Не мне решать, сначала я сообщу об этом начальству, поэтому, пожалуйста, подождите здесь». «Хо-хо, мы можем подождать». Сан Йон с отвращением посмотрел на Хоран Чжу, у которого была открытая одежда, не соответствующая священному буддийскому храму Амитабха. Он сказал, что его прозвище Хёльчжи Чжу, поэтому он действительно похож на Сагала. Если бы она была в ситуации, когда могла бы принимать собственные решения, она бы никогда не приняла такую женщину, как Хуранчжу, Вэймы, но теперь они были в состоянии войны, и секте им и нужно было что-нибудь, что могло бы увеличить их силу. Она не могла ошибиться только из-за своих личных чувств. Ее репутация покорителя врагов, напавших на перевозчика риса, была передана секте Эмы. Итак, Сан Йон знал, что Хуранчжу был великим воином. Сан Йон вытащил почтового голубя и стал ждать ответа. Ответ не заставил себя долго ждать. В почтовом голубе, который вернулся, было сообщение с просьбой прислать их. Сан Йон вручила Хуранчжу и Аюкпё бронзовую тарелку и сказала: «Если вы подниметесь по горной дороге вот так, вы встретите в общей сложности 5 ворот. Вы можете войти на главную гору, показывая эту бронзовую пластину каждый раз, когда проходите через ворота. Хо-хо, спасибо за внимание. Увидимся, когда я спущусь». Подмигнув Сан Йону, Хуранчжу прошла через ворота вместе с Аюкпё. Неодобрительный взгляд Сан Йон ощущался на ее затылке, но ей было все равно. Она даже не была великой ученицей, и ее самооценка не позволяла ей бояться ученицы в третьем поколении. Говорят, что гора Эмы – лучшая в мире. Действительно, есть чем гордиться. Аюкпё огляделся и восхитился пейзажем горы Эмы. Великолепный вид на гору Эмы был настолько великолепен, что потряс сердце Аюкпё, который обычно был равнодушен к этим внешним зрелищам. В любом случае, все это бесполезно, если они проиграют войну секте Цинчен. Они лучше узнают, какими жалкими должны быть слова клана, изгнанного с горами. Но почему они борются с сектой Цинчен? Разве они не были в хороших отношениях? Я не знаю. 7 лет назад их отношения только ухудшились, и они начали ссориться. Хм, мы точно не знаем, почему они дерутся друг с другом, но, тем не менее, для нас это отличная возможность заработать много денег. Этот матч продвигал Данжу, и не было ничего, что не стоило бы денег. Мы можем верить только в Данжу. Хо-хо, конечно, я не верю ни в кого другого, кроме Данжу. Хуранчжу кивнул на слова Аюкпё. То же самое было и с Хуранчжу. Все в мире были подозрительны, за исключением Данжу. Когда она подумала о Данжу, на ум внезапно пришел человек, Пё Воль. Она не знала, почему он пришел ей на ум в этот момент. Может быть, потому, что он был таким красивым. Образ Пё Воля все еще живо запечатлелся в ее сознании. «О чем ты думаешь? Ты думаешь об этом красавчике? Замолчи. Хм, я тоже хочу его увидеть. Не смотри на человека, которого я подобрал первым. Он не тот, кого вы могли бы желать. Не будь смешным. Нет ни одного ублюдка мужского пола, который бы не сдался, потому что эти 5 групп приняли решение». Смех Аюкпё еще больше ухудшил настроение Хуранчжу. Почему она должна ходить с таким ублюдком, как он? Она действительно не знает, о чем думает Данжу. Хм, это все потому, что глаза Данжу сама высоко подняты. Если не я, то кто будет управлять 4 годами? Кто кого контролирует? Сумасшедший ублюдок. Двое отвернулись друг от друга. После такого боя я прибыл на пик Камчжанбонг, где находился Эмы. Хую. Аюкпё, увидев секту Эмы, присвистнул. Аюкпё был уверенным в себе человеком, который ничего на свете не боялся, но сейчас его лицо было полно напряжения. То же самое было и с Хуранчжу. У них не было выбора, кроме как чувствовать себя так. Перед ними раскинулись учреждения, хвастающиеся огромной силой секты. Если бы здания были только большими, у них двоих не было причин нервничать. Но в помещении чувствовался сильный импульс, столь же огромный, как и тяжесть названия секты Эмы. Несмотря на то, что группа наемников «Черное облако» в последнее время набирает обороты, ее нельзя сравнить с весом и присутствием Эмы, которые сотни лет обосновывались в Сычуане. Аура, которая естественным образом излучалась принадлежностью к знатной семье престижной секты, делала замкнутыми даже 2 людей, проживших тяжелую жизнь мошенников. К ним подошла женщина средних лет. Женщина, приближавшаяся с прямой спиной, имела необычный импульс. «Меня зовут Чол Шим. Вы двое из группы «Черного облака»?» Это была Чол Шим, нынешняя ученица-настоятельница 9 бедствий. 7 лет сделали ее сильнее. Ее боевые искусства также развивались семимильными шагами, закрепив за собой позицию 3-го лица после Чинхвы. Хуранчжу вежливо ответил: «Вот так, хозяин ждет. Подписывайтесь на меня». Чол Шим отвез их двоих в Тыджан Вэмы. Десятки мастеров боевых искусств стояли на страже возле Тыджана. Они уставились на Хуранчжу и Аюкпё острыми глазами, как будто собирались их изувечить. Они впервые увидели постороннего, поэтому насторожились. Они действительно оправдывают свое название престижной секты. Даже солдаты, стоящие на границе, достигли такого уровня. Хуранджу почувствовала, как холодный пот струится по ее спине. Глядя на них, она могла сказать, какова была сила солдат. Количество и качество боевых искусств, которые систематически передавались из поколения в поколение с юных лет, не могли сравниться с группой мошенников, такой как группа наемников «Черного облака». Пропасть между ними была настолько велика, что, сколько бы времени ни прошло, ее никогда не закрыть. В любом случае, нам просто нужно зарабатывать деньги. Эти две группы изначально были созданы для разных целей. Поэтому, если она попытается сравнить две группы, она только почувствует себя хуже. Она бы предпочла сосредоточиться на цели своего прихода сюда. Дверь Тэджана открылась, и они вошли внутрь вместе с Чхольсимом. Внутри Тэджана стоял большой стул, а слева и справа от него сидели ученики Эмы. Большинство учеников были женщинами и занимали высокое положение в Эмы. Среди них выделялись три человека. Старуха, сидящая посередине, одноглазая женщина средних лет, сидящая рядом с ней, и красивая женщина лет 20, сидящая напротив нее. Они были особенными по-разному. Сидящей старухой была Гухвасата, старейшая из семьи Эмы. С ее вороньей внешностью и глазами было переполненное чувство запугивания, которое заставило даже Хуранджу и Аюкё сглотнуть сухую слюну. Одноглазая женщина с повязкой на глазу была великим учеником Чонхва. От нее исходил свирепый импульс, не меньший, чем от Гухвасаты. Она смотрела на них одним глазом, как будто собиралась их съесть. Женщиной, столь же красивой, как Сонха, была Йонг Сольран, самая юная ученица Гухвасаты. 7 лет сделали Йон Сольран еще прекраснее. Несмотря на то, что они обе были женщинами, Хуранджу влюбилась в внешность Йон Сольран. Это опасно. Хуранджу, сумевшая прийти в себя, закусила губу. В это время Гухвасата открыл рот. «Тебя прислал хозяин группы «Черного облака»? Вот так, зачем он послал гонца?» В голосе Гухвасаты прозвучала нотка неудовлетворенности. В обычное время наемника не привели бы в их святое место. Но теперь секта Мы столкнулась с худшим кризисом из-за конфронтации с сектой Цинчен. Хуранджу, у которой на мгновение перехватило дыхание, рассказала о своем деле. «Дань Цзю хочет предложить услуги группы наемников «Черного облака», чтобы помочь секте Эмы. Итак, ты хочешь участвовать в битве против секты Цинчен? Вот так, не может быть, чтобы группа наемников пролила кровь бесплатно, поэтому должна быть цена, которую вы хотите. Да, мы также не можем быть на стороне проигравших. Сколько ты хочешь? Я думаю, что 500 000 золотых было бы уместно. В тот момент, когда Хуранджу открыл рот, атмосфера в Тэджане изменилась. Такие сумасшедшие вещи. Ты просишь такую огромную сумму, мастер. Нам больше не нужно ничего слышать. Если мы примем такой запрос, наша секта станет посмешищем Цзянху. Если бы это было 500 000 нянов золота, нескольких лет было бы достаточно, чтобы управлять ими и с ограниченным бюджетом. Вот почему группа наемников просила такую огромную сумму денег в день. Это была сумма, абсолютно неприемлемая для учеников Эмы. Глаза Гухвасы сузились. Чтобы убить Ву Гунсана из секты Цинчен, группа «Кровавая тень» запросила сумму в 500 000 нянов золота. Тем не менее, было мало потерь при восстановлении золота, которое было дано им при уничтожении группы «Кровавая тень» и богатств, спрятанных в комментариях. Однако это не означало, что она могла передать такую огромную сумму группе «Черное облако». «Ты же не думаешь, что я приму твое предложение? 500 000 золотых нянов достаточно, чтобы призвать еще несколько таких групп наемников, как ты. Но никакая другая группа наемников не будет такой сильной, как группа «Черного облака». А если я откажусь, к настоящему времени мастера боевых искусств из группы «Черное облако» должны были прибыть на гору Цинчен. Ты кладешь обе ноги поперек, дерзкий, Туунг. Сильная волна исходила от настоятельницы 9 бедствий, Кюк, Хик. Лица Хуранджу и Аюкё побледнели. Темно-красная кровь текла по их губам. Они сразу же получили внутренние повреждения от ауры, испускаемой настоятельницей 9 бедствий. Это доблесть лидера секты Эмы, это страшно. Получить такой импульс от такой старой женщины. Двое должны были использовать свою внутреннюю энергию, чтобы исправить свое дрожащее состояние. Недаром Гухвасате удалось стать лидером секты Эмы. Именно благодаря ее боевым искусствам и лидерству Эмы, уступавшая секте Цинчен, Все же смогла выжить. Все воины секты мы уважали и следовали за ней, даже если им было приказано убить человека из секты Цинчен. Хотя на их губах была кровь, Хуран Чжу и Аюк Пё изо всех сил старались сохранять спокойное выражение лица. Это был бой импульса. В тот момент, когда они проявят слабость, их подтолкнет инерция настоятельницы девяти бедствий, и они будут съедены. Настоятельница девяти бедствий открыла рот. «Скажи мне честно, я знаю, ты действительно не думаешь, что я дам тебе 500 000 золотых. Просто скажи мне, сколько ты действительно хочешь. Мы наемники, которые продают свою силу. Мы следим за клиентами, которые способны платить больше. Если ты дашь нам больше денег, хотя бы один удар, ты станешь нашим хозяином. Значит, ты не собираешься рассказывать мне до конца, ты, вероятно, скажешь то же самое секте Цинчен». Хуран Чжу не ответил, однако Гухвасата уже приняла ее ответ как установленный факт. «Ты такой смелый, это заставляет меня хотеть увидеть лицо твоего Данджу воочию. Если вы спросите нас, так и будет, хака». Глаза Гухвасаты немного смягчились. В глубине души она хотела преподать урок мастеру группы «Черного облака», разрубив сразу двух человек перед ней. Если бы это было обычное время, а не военное, секта Мэй никогда бы не вела переговоры с группой «Черного облака». Проблема в том, что противостояние с сектой Цинчен достигло апогея. Вскоре произойдет масштабный конфликт. Говорят, что для того, чтобы победить секту Цинчен, нужно позаимствовать даже кошачью руку. То же самое будет и с сектой Цинчен. Они превосходили секту Мэй, но не было никакой гарантии, что они не наймут группу «Черного облака» для победы. Умный, очень умно. Гухвасата долго постукивала пальцем по ручке стула. Глава 54. Слухи о том, что Госонак и Ассоциация Голубой Луны были разгромлены всего одним человеком, в одно мгновение распространились по всему городу. В то время рассказы гостей, останавливавшихся в гостевом доме, распространялись со скоростью лесного пожара. Чэнду был самым большим городом в провинции Сычуань, но понадобился всего один день, чтобы слухи распространились по стране. Имя человека, который опозорил Ассоциацию Голубой Луны, или даже секта, из которой он происходил, осталось неизвестным. Только одно можно сказать наверняка. Дело в том, что его боевые искусства были очень сильны. И хотя он был мужчиной, говорили, что у него была чрезвычайно красивая внешность. Хлопнуть. Толстый стол из розового дерева был разбит вдребезги ударом Ки Чжухана из Кингминкрам. «Значит, вы говорите, что вернулись после того, как вас избил и унизил кто-то, кого вы даже не знаете и откуда он? Итак, извините, мастер». Госонак встал на колени перед Ки Чжуханом и задрожал. Ки Чжухан презрительно посмотрел на Госонак. Слухи о том, что преемник комнаты Цинмин был побежден неизвестным молодым мастером боевых искусств, уже распространились по всему Чэнду. Крайне редко воин сражался 10 раз и побеждал во всех этих боях. Такие люди, которые могут это сделать, в конечном итоге выделяются, поднимаются на вершину и становятся центром власти. Госонак не был таким. Если речь идет о 10 боях, он выиграет где-то 3-4 раза, а если бороться дни или дни, то это описание на уровне понимания 1-8. Фактически, зал Цинмин не мог позволить себе написать больше. Таким образом, ожидания Ки Чжухана от Госонак были не очень высокими. Он просто надеялся, что пойдет по его стопам и без проблем возглавит комнату Цинмин. Однако Госонак не мог даже действовать в соответствии со своей простой надеждой быть побежденным неизвестным негодяем и нанести ущерб репутации секты.